которая, позавтракав, деловито побежала по дереву вверх. Вот тогда я и разглядела его лицо. Узкое, с резкими чертами, загорелое, блестящие каштановые волосы подстрижены чисто и коротко. Не так уж коротко, но на фоне потлатых и длинноволосых серо-зеленые глаза, лучистые и глубокие, обведенные как тушью черными густыми ресницами, смотрели ласково, добро, и все же была в них какая-то настороженность, напряженность. В том, как он улыбнулся мне, наблюдавший за ним и за Белочкой, было что-то хорошее, простодушное, по-мальчишески застенчивое и угловатое. И все-таки опять показалось мне, взгляд его не соответствовал ни общему облику, ни улыбке, слишком проницателен и серьезен. Вот и все. Он прошел мимо. Больше я его не видела, но не забыла. Может, и к лучшему, что мы больше не встретились. Я бы его полюбила, а он, наверное, нет. Было бы слишком чудесное совпадение. Да и за что он полюбил бы меня? Ни красотой, ни особым умом не отличаюсь. Даже в университет не попала. Может, он уже и женат. Ему на вид лет 25. И все-таки он красив. Только красота у него никак у Дана, не броская. Ее разглядеть надо, прочувствовать, понять. По-моему, он незаурядный человек. Ох, как глупо! Один ведь раз всего и видела. Передо мной на столе лежат письма Дана и моих одноклассников. Мне многие пишут. У нас был очень дружный класс, наш Б. Мы еще в 9 классе решили никогда в жизни не терять друг друга из виду, переписываться, помогать в беде. А я должна быть вроде связной. Дан не одноклассник. Я была еще в 4-м, когда он появился в 7-А. Крепкий, живой, сероглазый мальчишка, насупленный, сердитый, словно не в духе. Я одна знала, что он сын Марии Даниловны Добиной, которая жила этажом ниже, под нами, и когда-то меня частенько нянчила. В перемену мальчишки полюбопытствовали. «Ты что, с левой ноги встал, такой сердитый? Откуда ты взялся?» Не знаю, что Дан им ответил, но они подрались, и Дан разбил носы им обоим. Один перенес это стоически, другой же плакал и вытирал кровь рукавом школьной формы. Появилась возмущенная директор школы. «У нас не дерутся!» — сказала она. «Плохо ты начинаешь, Добин!» «Разве вас одни девчонки?» — спросил новичок и снисходительно взглянул на плачущего. «В нашей школе мальчишки дрались», — пояснил он, — «но не ревели и не фискалили. Правда, у нас директор мужчина, и среди учителей тоже были мужчины. А здесь...» «Ты должен попросить у ребят извинения», — потребовала директор. «Ладно, чего уж там». Добродушно буркнул Добин. «Извините, ребята, я ведь не знал, что вы не умеете драться». «Ничего, я вас научу, и тогда, может, вы меня поколотите». Директор пришла в ужас, а семиклассник сквозь слезы засмеялся вместе с окружившими их школьниками. Я была в восторге, и не только я. Все его сразу полюбили. Даниил Добин научил мальчишек драться, а также не плакать из-за синяков и не жаловаться. Девчонок он не трогал. Только меня догнал как-то на улице и сказал: «Не смей пялить на меня глаза, пигалица, а то я тебя вздую, честное слово». «Разве я пялю?» – удивилась я. «В том-то и дело», – мрачно подтвердил Дан. «Ребята уже смеются». «Ладно», — вздохнула я, — «больше не буду». Мы шли вместе, потому что жили в одном и том же 5-этажном доме на Щербаковской улице.